Глава 45. Переосмысление за последние месяцы произошло колоссальное. Захожу в ночной клуб, и первым делом мысль посещает. Лучше бы с Юлей дома остался. Хотя пару лет назад клуб «Темная сторона» был одним из моих излюбленных мест. Если бы не день рождения младшего брата, я бы сейчас фильм «Потрошение» с Юлей смотрел. Другие она не переносит. Не станет смотреть, если в аннотации не будет заявлено несколько трупов. Странно, конечно, но терпимо. Идти со мной вместе Юля напрочь отказалась, аргументировав это тем, что одного выхода в свет за неделю ей предостаточно. Пообещав себе, что через час поеду домой, вхожу в помещение, оглядываюсь по сторонам и ищу взглядом Серегу. Место он выбрал для празднования самое пафосное, какое только есть в городе. Заведение специализируется на редких и выдержанных спиртных напитках, классических коктейлях, сигарах в сопровождении живой джазовой музыки. Администратор провожает меня на веранду, где расположены несколько столиков из розового дерева и стекла. Сейчас они сдвинуты ближе друг к другу. Руслан и Богдан уже тут, как и несколько школьных друзей Сергея. «Здоров!» — Руслан приподнимается с кресла и протягивает руку мне для рукопожатия. «Чего не весел?» «Семейная жизнь тяжела», — скалится Дан, хлопая меня по спине в знак приветствия. «Чего это вы оба без своих половинок, папаши будущие?» Его явно забавляет факт беременности Саяры и Юли. Но что-то мне подсказывает, тут не обошлось без собственных комплексов. Наоборот, я ненадолго. Юля не захотела рожи ваши видеть. Сейчас понимаю причину. Опускаюсь в кресло рядом с друзьями. «Тебе я рассказала, что они с Юлей договорились завтра совместно по магазинам пройтись?» Спрашиваю у Руслана. «А пакеты тащить из детских отделов, думаешь, кто им будет?» Скидывает брови Рус, придавая лицу хмурое выражение. «Как бы он ни старался, все знают, что сын у них долгожданный. Русланом так точно. Крепись, в следующий раз я за ними пригляжу». Размечтался. «Работай давай, солнце еще высоко». Расплывается в улыбке. Яра хотела приехать поздравить прохвоста своего, но пришлось днем. В 10 она уже спит. Юля тоже за секунду вырубается. «Тоже. Спасибо, хотя бы не в процессе». Киваю. «Здорово, мужики», раздается голос брата. Наконец-то именинник соизволил почтить нас вниманием. Пока парни, поднявшись со своих мест и сопровождая различными возгласами, поздравляют малого с днем рождения, я замечаю сидящую за спиной брата девушку. Все то время, что друзья вдоволь обнимаются, шутя и смеясь, не могу от нее взгляд отвести. Не кривя душой могу сказать, она одна из самых красивых девушек, что я видел. Но причина моего ступора даже не в этом, чужие женщины меня не волнуют. Дело в том, что еще несколько дней назад Сергей уверял меня, что, несмотря на то, что Маша подала на развод, который спустя полгода успешно для нее и матери ее состоялся, он будет стараться наладить отношения с женой, пусть и бывшей. Сейчас же за его спиной стоит милый ангелочек с поразительно светлыми глазами, потупив взгляд. Поверить в то, что они просто друзья, может только баран. И то уникальный. «Спасибо всем за то, что пришли», — обращается Серега к собравшимся. «Рад всех вас видеть. Знакомьтесь, это София. Ударение на последнюю гласную». Пока брат представляет Софие поочередно всех, мы с Русланом переглядываемся. Он так же, как и я, крайне удивлен. Иными словами, в ахуе. То ли шок сказывается, то ли мы с Русом, в отличие от остальных, верные. Но только мы Софию глазами не пожираем. Двое друзей брата забывают про девушек, с которыми пришли, пытаясь занырнуть взглядом в декольте новой подружки брата. Посмотреть там есть на что. Сочная фигура облачена в черное платье. На запах, с открытыми плечами необычного кроя. Ноги обтянуты кожаными леггинсами с золотистыми объемными цветами. В целом выглядит так, словно вот только что сошла с подиума. Смотрю на Сергея вопросительно. Едва заметно качаю головой в сторону девушки, брови приподнимаю. «Софи, что ты пить будешь?» Игнорируя меня, обращается Сергей к спутнице. Чувствую, как от злости начинаю закипать изнутри. «София, мне кажется, что я вас где-то видел?» Дан включается в представление, как и обычно, не пропуская ни одной юбки. «Божественно выглядите». Перестаю слушать придурка, сконцентрировавшись на своих ощущениях. Я тоже ее где-то видел. И в отличие от Даны, это точно было несомнительное место, полное эскортниц. «Вы ведь новый глобальный посол Ланком», переходя на крик, сообщает во всеуслышание одна из присутствующих девушек. «Точно, в рекламе Альфа Ромео увидел тебя». Дан пораженно откидывается на спинку кресла. «Прошу нас извинить», поднимаюсь на ноги. «Серый, пойдем поздравлю тебя. Долго сидеть не могу, сам знаешь». Указываю взглядом на незастекленную часть веранды. Как только остаемся наедине, раздражение вспыхивает с новой силой. Дело не только в нем, я собой недоволен. Упустил его в очередной раз. Мы это уже проходили, когда они с Машей по малолетке родителями стали. Что хуже, залететь или развестись, я в этот момент не знаю. Что происходит? Какого черта ты творишь? Что изменилось за несколько дней? Медленно тяну носом воздух. Не начинай, без тебя тошно. Ничего не случилось. Просто я заебался бегать за Машей. Сергей опирается спиной на ограждение, держа руки в карманах. Обсуждать это ему явно не хочется. А ты думал, как оно будет? Легко и просто семью в 20 лет создавать? Это, мать твою, труд. Тебя предупреждали. Сыжу сквозь зубы. Посыпется нахрен. Маму нашу в суе не упоминай, произносит спокойно, но разглядывает при этом носки своих туфель. Я думал, что меня не будут ежедневно долбить. Хрен с ней с тещей. Но хотя бы от жены я ждал другого отношения. Думал, семья будет. Я, Маша и Коля. А не Маша, Машина мама, Коля. И я хрен пойми где. Я хотел, чтобы меня выбирали, ясно тебе? Скидывает голову и перехватывает взгляд мой. Буравим друг друга, прожигая насквозь. Я семью хотел, свою собственную семью. Любовь, забота, доверие. Помнишь, как у родителей было? Я вот помню. Сука, я не могу представить расклада, при котором мама бы на папин день рождения свалила в Сочи с другим мужиком. Не могу. Говорит тише. Перед тем, как брат глаза закрывает, замечая в них красные всполохи. Маша уехала? Серый пятернёй сжимает волосы на своей макушке. Мать ее сказала, что через неделю вернутся. Усмехается, запрокинув голову. Она так счастлива от того, что подсуетила все же Маше сына своей подружки, что сама мне утром позвонила. Поздравила и попросила Колю завтра забрать. Дескать, Машенька отдыхать улетела, а ей нужно в поликлинику, некому за сыном моим присмотреть. Это же край, Дим. Какой-то хрен важнее сына? Его голос люто холоден. Блять, кто угодно, но не Маша моя. Словно обессилев, он опускается на пол, прижимаясь спиной к стене. «Я не знаю, что делать, честно. Согласен, не всегда прав был. Она дома сидела с малым, пока я тусил с друзьями. Но это ведь не постоянно было, даже не регулярно. К тому же, что всем бабам за рождение детей хаты дарят? Что ей еще надо было? Все свободное время мы вместе проводили. Ах да, я несерьезный. В телефоне втыкаю постоянно. То ли дело Валерочка, сука». Брат подрывается, несколько раз ногой долбит пол. Да он свои шараги за несколько лет не заработает столько, сколько у меня одна ставка делает. Ловлю его руку, которую он собирается ударить по стеклянной перегородке. Обнимаю его, как в детстве, фиксируя плечи. Остынь. Прошу его, понимая, что его спокойствие и расслабленность, которые он проявлял 20 минут назад, были показными. Придумаем что-нибудь. После чужой постели я ничего придумывать не хочу. Режет серьезно. «Реально, Дим. Одно дело метаться между мной и мамой, но тут...» «Блин, Софи бросил зря. Обещал же. Смотрит мне за спину. Отпустив брата, оборачиваюсь. Новую подружку брата вытащили в основной зал, к мини-танцполу. Судя по всему, рядом стоящий Дан. Но другу ничего не перепало. София стоит в окружении нескольких девушек. Все улыбаются, глядя в камеру телефона, который держит одна из них. «Где ты ее откопал?» За последние несколько лет брат неплохо поднялся на свои чуйки и спортивных познаниях, но все же эта девушка не его уровень. Софию в ее дизайнерском платьице можно поставить рядом с престарелым олигархом или на обложку модного журнала, где она, судя по всему, много раз бывала. Она, как влитая, будет там смотреться. «Это подруга детства Маши», — произносит он, не отрывая взгляда от плавно пританцовывающей девушки.